Как только оркестр смолк, Енжиевский подал знак рукой, и тысячный солдатский хор грянул, как ныне избирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам, их сел и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожаром. Японцы сразу встревожились, с их лиц исчезли улыбки, они забегали, и к месту сдачи тотчас же подошла из ближайшей казармы рота пехоты. «Какая часть?» — подлетел японский офицер к полку. 25-й восточно-сибирский генерала Кондратенко полк, — отчеканил Стах. — Надеюсь, вам имя этого генерала известно. Японец заулыбался и, смешно приседая, зашипел. 25-й полк отвели несколько в сторону и окружили плотным кольцом часовых. Посадили под арест сразу весь полк, — шутили солдаты. За стрелками шли артиллеристы. Утесовцев вел Звонарев. Совершить 60-верстный переход пешком до дальнего он, конечно, был не в силах, но все же решил проводить своих солдат до границ Артура, а затем его сменил Гудима. Шествие замыкали моряки в черных бушлатах, в лихо заломленных на ветвень бескозырках. Но лица матросов-офицеров были хмуры и суровы. Они не спускали глаз из своих затопленных на мелководье внутреннего рейда кораблей, на которых уже как муравьи копошились японцы. Едва вступив в Артур, они сразу же кинулись в порт и приступили к осмотру судов, ликвидации пожаров, где они были. Водолазы приступили к работам по подъему захваченных кораблей. «Эх, отдали мы японцам наши кораблики! Взорвать даже их как следует не сумели!» «Говорят, генерал Стеслев нарочито до самого конца нашим адмиралам ничего не сообщал, чтобы мы, значит, корабли не испортили заранее». К Звонареву, стоявшему с утесовцами, несколько поодаль подошел, опираясь на палку, Сайманов. «Рад тебя видеть на ногах», — приветствовал он прапорщика, «а равно и поздравить с законным браком», — кивнул лейтенант на обручальное кольцо на руке Звонарева. «Спасибо. Может быть, и ты заглянешь к нам с Варей? Тесть мой что-то заболел. Я еще на несколько дней задержусь в Артуре». «Кораблики-то наши скоро воскреснут под японским флагом! К великому нашему стыду и позору!» — кивнул лейтенант на гавань. «Сейчас мне сказали, что Григорович сдал японцам большое количество продовольствия. А как оно нам-то было нужно последнее время? Это он верно сохранял к рождественским праздникам, ведь завтра уже сочельник. Мы, артиллеристы, тоже не успели уничтожить всего. Одних снарядов сдаем свыше 200 тысяч. Правда, годно к стрельбе из них всего-то около 20 тысяч, да и то мелких калибров. Но остальные-то японцы быстро исправят и могут использовать против маньчжурской армии. Да, наше начальство, как морское, так и сухопутное, оказалось не на высоте», — заключил Звонарев. «По-моему, просто преступным, и прежде всего Стессель и наши адмиралы», — пылко произнес Сайманов. Невдалеке стояла небольшая палатка, на которой красовалась надпись «Место клятвы». Здесь давали подписку о дальнейшем неучастии в войне офицеры, возвращавшиеся в Россию. Когда появился Надеин, японский офицер пригласил его зайти в палатку и протянул ему бланк для подписи. Разобрав, в чем дело, старик возмутился. «Я 50 лет служу в армии и никому никогда не давал таких пожарных обещаний. Я не Штешель!» И рассерженный генерал вышел из палатки. Несмотря на солнце, ему было холодно, и он подсел к одному из костров, разведенных стрелками. «Надо погреть старые кости!» — улыбнулся он беззубым ртом. — «Капитаныч, ты бы хоть водочки разжился!» Кавалер тотчас исчез. К месту сдачи гарнизона никто из генералов, кроме Надеина, не прибыл. У Стесселя в это время собирались гости на торжественный банкет. Сама Вера Алексеевна в парадном шелковом платье, затянутая в корсет, со сложной прической, последний раз зорким хозяйским взглядом окидывала накрытый стол. В гостиной сам генерал-адъютант вместе с истинными друзьями и помощниками, Фоком, Никитиным, Рейсом и Водягой, занимал гостей. Ждали самого победителя Артура, генерала Ноги и начальника его штаба генерала Идзити, но они что-то запаздывали. Стессель нетерпеливо посматривал на часы. Опоздание уже принимало явно оскорбительный характер. Но вот подкатила парная коляска, и из нее легко выскочили два военных в японской форме. Генерал-адъютант и его супруга ринулись в переднюю встречать гостя, но вместо ноги они неожиданно увидели перед собой расплывшуюся в радостной улыбке физиономию генерала Танаки. «Ваше превосходительство, генерал и барон Ноги и Дзити просят их извинить, но они оба не совсем здоровы и поэтому не могут воспользоваться вашим любезным приглашением, а поручили мне представительствовать их особы», — расшаркался Танака. Супругам Стессель ничего не оставалось, как выразить свое сожаление и пригласить гостей к столу. Стессель впервые почувствовал, что его звезда начинает закатываться. Чтобы поднять настроение, Никитин изрядно подливал вино в бокалы. Один за другим следовали тосты за русского и японского императоров, за обе воюющие армии, за ноги из Стесселя. Начались взаимные комплименты. Господин Шубин, ставший майором Тодзима, вел деловой разговор с Фоком, который, как всегда, ничего не пил, кроме воды. Попросив разрешения встать, они направились в кабинет. «Имею честь передать вашему превосходительству чек на обусловленную сумму на японский банк. На нем вы увидите подпись моего принца Коноэ, члена нашей божественной императорской фамилии», — протянул он листок, исписанный иероглифами. «Хотя бы небольшой аванс наличными», — попросил генерал. В счет аванса мы засчитали те золотые вещи, которые хранились в Артуре после китайского похода и которые сейчас упакованы вместе с вещами генерала Стесселя, — бесстрастно ответил японец. — В первый раз слышу, — удивленно пробормотал Фок. — Наведите справки у Веры Алексеевны, — предложил Тодзима. — Обжулили, — возмущенно подумал Фок, но возражать не посмел. После обеда гости перешли в соседнюю комнату, и тут Стессель вспомнил, что сейчас гарнизон покидает Артур. — Я хочу проститься с солдатами, — проговорил он. — Быть может, ваше превосходительство пожелает посмотреть на наших артурских героев, — обратился он к генералу Танаки. — Я на них вдоволь насмотрелся в свое время, — ответил японец, вспоминая полученные им при аресте тумаки и подзатыльники. «Тебе нельзя туда ехать, Анатоль. Солдаты так разнуздались, что могут тебя и убить», — вмешалась Вера Алексеевна. «Ваш супруг находится уже под охраной императорской японской армии. Следовательно, ему не грозит никакая опасность», — высокомерно ответил Танака. Прощаться с гарнизоном от имени Стесселя отправился полупьяный Никитин.